Глава 14. Княжество Пласкония. Корабли нордов хоть и имели красивые обводы и высокие мачты, по степени удобства недалеко ушли от больших лодок. Команда, военный отряд, пассажиры и даже лошади теснились на палубе. В трюме нашлось место только для припасов. Жилая каюта на княжеском корабле была, но всего одна. Катя не могла себе позволить выгнать из нее князя Пласкония и не хотела делить каюту с ним. Для нее на палубе поставили небольшую палатку. Впрочем, ночевать на корабле и не требовалось. Каждый вечер флот нордов делал остановку. Люди выгружались на берег, ставили лагерь, готовили ужин. Путешествие было очень неспешным. Причина этой неспешности заключалась в том, что князь не хотел расставаться с ведьмой. На каждой остановке он подходил к ней, напоминал, что скучает, и предлагал переночевать в его шатре. Каждый раз Катя отказывалась, убеждая князя, что рубить хвост по частям не стоит. Раз уж расстались, ни к чему рецидивы страсти. Князь уходил обиженным и звал на свое ложе кого-то из дам, сопровождающих войско. А Катя шла в шатер, где ждал ее некромант, магистр Барий. Ласковый, понимающий, страстный и, что для ведьмы оказалось немаловажно, магически одаренный. День шел за днем, корабли двигались по реке. Наконец впереди открылось море. На берегу около устья реки стоял город. По сравнению со стаймью он был небольшим, зато к городским стенам примыкал оживленный порт. «Мы уже во владениях нордов», — сообщил Пласконий, — «но это не мое княжество». «А далеко ли до твоего?» «Сейчас выйдем в море, повернем на север, дойдем до устья другой реки, поднимемся по ней». «А зачем вы так далеко пошли воевать?» «На самом деле земли Стамского княжества примыкают к моим. На лошадях, если ехать прямо на север, мы бы добрались дня за три». «Что? Мы неделю плывем, еще столько же будем возвращаться вверх по реке. А скакать было всего три дня? Мы неделю плыли вниз по реке. Потом неделю будем идти вдоль берега моря. Потом две недели вверх по реке, потому что против течения медленнее. Еще три недели? Месяц вместо трех дней конной поездки? Да. Зато люди и лошади не устают. К тому же так безопаснее. Большая часть моего войска пешая. Если отправить ее на кораблях, а самим конной дружиной поехать напрямик, по дороге кто-то может напасть. Был прецедент в истории, когда одного князя так подловили. Он возвращался с победой и богатой добычей, а до дома не добрался. Катя сначала была возмущена задержкой, потом подумала. «А куда это я тороплюсь?» И действительно, куда? Найти новое место жительства? Так она его могла найти в землях Стамского княжества, сэр Ассет выделил бы ей кусочек земли для дома. Каких-то определенных планов у нее нет. Плывет себе куда-то. Скучновато, но трудиться не надо, думать не надо, колдовать и то не надо. Никто не нападает, кормят. Страстный некромант под боком. Хорошо же. Ленивое путешествие слегка оживляли только неуклюжие, но упорные попытки Пласкония проникнуть в постель Кати. Путешествовать по морю Кате сначала не понравилось. Ее укачивало. Корабль шел поперек небольших волн, набегающих на берег, и его палуба постоянно чуть-чуть раскачивалась. Только через несколько часов ведьма сообразила, что неприятное ощущение тошноты можно отключить легким магическим влиянием на собственное тело. Теперь ее настроение улучшилось. Справа простиралось синее море, слева живописные береговые дюны, поросшие редким кустарником. Над головой чистое небо. Катя потребовала ненадолго остановиться, чтобы поплавать. Вся команда корабля была рада оказать ей такую услугу. Когда еще удастся полюбоваться на голую ведьму, тело которой рассекает воду, отсвечивая сквозь нее под солнцем? Наплававшись кролем и баттерфляем, девушка улеглась на палубе принимать солнечные ванны. Голой. «Госпожа моя, что ты делаешь? — заволновался Барий, когда понял, что ведьма собирается радовать взоры всей команды еще долго. — Загораю. — Но зачем? Твое нежное тело станет смуглым. — Вот именно. Некромант так и не понял, зачем девушке становиться смуглой, когда у нее такая красивая белая кожа. А Кате хотелось. Остальные мужчины, оказавшиеся на корабле, искоса поглядывали на ведьму, стараясь сделать это незаметно. Они считали Катю странной, но эта странность их не удивляла. Чего еще ждать от ведьмы? И даже нравилось. Потом, когда путешествие закончится, они будут рассказывать в кабаках, как им довелось путешествовать с той ведьмой, которая победила их в войне. И они станут говорить о ней, больная на всю голову, но забавная, и описывать в деталях ее прелести, а собутыльники будут удивляться и платить за выпивку рассказчика. Катя продолжала купаться и загорать все дни, пока корабли шли по морю. Ей это нравилось. Нравилось не только лениво греться на солнце. В глубине души ее горячили мужские взгляды и слегка пьянило ощущение власти, из-за которой ни один из мужчин не смеет даже пальцем ее коснуться без ее разрешения. Конечно же, она обгорела, но немного магии и покраснение кожи сменилось ровным шоколадным загаром на всем теле. Теперь ведьму вполне могли бы по внешности принять за нортку. Скоро корабли добрались до устья реки Гертки, ведущей к столице княжества Плосконья, городу Новогердску. Почти у моря на реке стоял другой крупный город, столица соседнего княжества. Там сделали остановку. Плосконью надо было нанести визит вежливости местному князю, узнать новости. Катя с ним не пошла. После того, как она случайно устроила эпидемию, она опасалась заходить в крупные города. Вернулся князь хмурым. «Мой младший брат захватил Новогердск, объявил себя князем, дружину набрал, замок занял, ждет». «Как же так?» «Такая она, братская любовь». Плосконью предстояла война с братом. И хорошо, если только с одним, а то ведь и второй мог подключиться к спору за княжество. «Ты поможешь мне в войне?» — обратил он свой горящий взор на ведьму. Катя заколебалась. Как-то ей не хотелось никого убивать, тем более не хотелось убивать тысячи незнакомых людей, в том числе женщин и детей. В ее душу закралось подозрение, что Плосконий пытается ее использовать. Хотя что тут странного? Ему надо, он и пытается. Все мы используем друг друга, чтобы получить то, что нам надо. Кому-то нужен комфорт и обеспеченная жизнь, кому-то волшебный секс, кому-то спасение от одиночества, защита от жизненных невзгод или почувствовать себя особенным. А Плосконью надо победить в войне с братом. «Мой удар приведет к смертям многих горожан. Начнется эпидемия». «И что? Они поддержали узурпатора. За это достойны наказания». «А что они могли сделать?» — возмутилась ведьма. «Бросаться голым пузом на копья его дружины?» «В жизни нет разницы между виновностью и слабостью. Важен только результат». «Значит, если я не помогу, и тебе не хватит сил занять престол, справедливость будет на стороне узурпатора?» «Люди создадут новую справедливость. Будущее поколение запомнит узурпатора как сильного князя, который отобрал престол у неудачника. Но если ты мне поможешь, сила будет на моей стороне, и моя справедливость восторжествует». «Справедливость для тебя станет смертью для многих». «Справедливость должна быть зубастой». «Я думала, справедливость должна просто быть». «Все, что хочет просто быть, должно быть зубастым». Катя сразу ответа не дала. Она сомневалась. С одной стороны, помочь Плосконью хорошо, и восстановить законную власть хорошо, и наказать узурпатора вроде неплохо. С другой... атака ведьмы приведет к смертям невинных горожан. Точно нацелить ее на узурпатора или на его воинов она не сможет. «Я подумаю, что можно сделать. И если я соглашусь, ты будешь мне должен. Очень сильно должен». Князь кивнул. Такой разговор был ему понятен. За серьезные услуги надо расплачиваться чем-то равноценным. Корабли шли против течения реки на веслах. Медленно. Казалось, берег почти стоит на месте. У Кати было много времени на размышления. Она с легкой ностальгией вспоминала земную жизнь, в которой она не имела никакой магической силы. «Как было удобно», — сказал любимый мужчина, — «будем делать интернет-магазин. А дальше придумывай, как бы сделать так, чтобы не прогореть. Но главное решение уже принято. Сомневаться и брать ответственность не нужно». Или сказал любимый мужчина, — «пойдем в пафосный ресторан». И осталось только одежду выбрать. Теперь все иначе. Теперь ее прошлый любимый мужчина, князь Плосконий, просит ее победить его врага. А она должна решить не только, как победить, но и стоит ли вообще в это ввязываться. Потому что без жертв не обойдется. Катя прогнала от себя Бария, чтобы поговорить о делах без него. Некромант обиделся, но послушно ушел. Ведьма позвала Реми. «Реми, я хочу услышать твое мнение. Сэра Энтота нет рядом. Князь Плосконий и господин Барий не могут высказаться объективно. Они слишком привязаны ко мне и говорят то, что мне приятно слышать. Ты сохраняешь ясность ума. К тому же много лет был рядом со своим покойным князем и видел, как он обычно действовал». «Да, госпожа». Реми и дружинники, попавшие в свиту ведьмы, постепенно втягивались под ее контроль. Это происходило непроизвольно. Ведьма подсознательно вела себя так, чтобы усилить влияние на окружающих. Но для воинов Катя была всего лишь хорошей госпожой, которой необходимо служить и хранить верность. Такая форма зависимости не туманила разум, как страсть. «Расскажи, что знаешь о противостоянии Плосконе и его брата?» «Нечего особо рассказывать. Военные силы у них сравнимы. Если брат запрется в городе или замке, Плосконий без твоей помощи не сможет победить. В открытое поле узурпатор не выведет войска. Ему это незачем. Я бы на его месте оставил небольшой гарнизон в замке, а основные силы в столице, и ждал, пока остатки дружины Плосконии убьются о крепостные стены. А на месте Плосконии я устроил бы долгую осаду и прекратил подвоз продуктов в город». «Но тогда в городе будет много погибших от магических атак. Не у всех горожан есть защитные амулеты». «Князьям это не важно. О благополучии горожан они будут думать только тогда, когда будут уверены, что горожане — их подданные. А пока идет спор, беречь их жизни незачем. Если треть горожан нужно убить, чтобы оставшиеся приняли власть, для князя это не потеря одной трети, а приобретение двух третей». Потом Реми добавил: «И еще кое-что. С законностью притязаний Плосконии не все так гладко. По старому закону нордов, которому подчиняются князья, наследство передается не старшему сыну, как у нас, а тому, который старший среди младших». «Это как?» — удивилась Катя. «Отец выделяет долю имущества старшим сыновьям по мере их взросления. А когда умирает, его наследство передается старшему ребенку из тех, кто не выделен при его жизни, а тот должен позаботиться о матери и младших братьях». «Интересный обычай. А при чем тут Плосконий?» «Отец успел объявить, что Стамское княжество завоевал для него. Получается, он уже получил свою долю и потерял ее. Так что не слушай его слов о законности претензий. В этом споре важна только сила». «Должна ли я, по-твоему, вмешаться в их войну?» «Если вмешаешься, большой перевес сил на стороне Плосконии позволит закончить междоусобицу быстро и с небольшими жертвами. Если останешься в стороне, претенденты на престол будут биться до последнего воина. Проиграет, скорее всего, Плосконий, но и от города мало что останется». После этого разговора Катя еще колебалась и не давала согласия на поддержку Плосконии, но в глубине души уже решила помочь ему. И даже начала продумывать, как именно она это сделает. Сначала девушка собиралась просто повторить удачный способ нападения, который использовала в Стамском княжестве против нордов. То есть натравить заразных крыс на дворец, чтобы те перекусали всех людей в нем. В этот раз Кате не нужно было спешить, как в Стаме. У нее было много времени на подготовку атаки. И она провела его с пользой. Небольшая дополнительная сложность заключалась в том, что Катя в Новогерцке не бывала, дворца не видела, потому правильно нацелить крыс на нужное здание ей было непросто. Но найти решение этой проблемы было можно. И девушка придумала сразу несколько разных вариантов. А пока искала варианты, ей пришла в голову блестящая идея. А не нацелить ли магическую атаку точно на брата Пласкония по родственной связи? Катя дотошно опросила князя о его родственных связях вплоть до второго порядка. Ведь братья — это родство второго порядка, через мать или отца. Оказалось, у Пласкония имеются бастарды. Есть еще дед по материнской линии, тоже живущий в городе. Но если они попадут под удар вместе с братьями князя, он с этим смирится. Деда немного жалко, но его смерть намного лучше, чем убивать всех мужчин во дворце. Ведь опытных слуг или стражников не так-то просто найти. Ведьма тщательно продумала свою атаку, даже нарисовала красивую схему из квадратиков со стрелочками. И в одну из ночей занялась магией. До Новогерцка оставалось плыть еще почти неделю, но для магии расстояния не имеют значения. Катя запитала энергией первый магический образ. В городе нашлась крыса, больная псевдобешенством. Ведьме понравилась эта болезнь. Действует быстро, надежно, не успевает заразить посторонних людей. Под воздействием магии вирус в теле крысы мутировал, стал более агрессивным и плодовитым. Девушка запитала энергией второй образ. Несколько крыс накинулись на больную, растерзали ее и заразились сами. Потом еще три стаи наелись зараженного мяса и заразились. В общей сложности заболело два десятка животных. Этого было достаточно. В этот раз заражать всех городских грызунов не было нужды. Катя действовала почти с ювелирной точностью. Выполнение следующего образа заняло больше часа. Больные животные разбились на небольшие группы и отправились к ближайшим родственникам Пласкония, находящимся в городе. Не просто родственникам, а родственникам мужского пола до второй степени родства. Крысы тихо подбирались к жертве, используя щели, норы, каминные трубы. Подбирались, бросались на спящих людей и кусали их. И, наконец, Катя активировала образ-ловушку. Теперь любой из зараженных, кто снимет защитный амулет, тут же умрет от кровоизлияния в мозг. Эта ловушка сработает, если кого-то из заболевших попытается вылечить ведьма. В этот раз не было шумной атаки грызунов на дворец. По его коридорам не бегали тысячи крыс и мышей. Не нападали на стражников, не пугали служанок. Два десятка крыс незаметно разбежались по нужным домам и комнатам. Неожиданно сделали свое дело и скрылись раньше, чем сонные жертвы поняли, что происходит. К утру укушенные заболели, почувствовали жар. Некоторых попытались лечить ведьмы, но такие мгновенно умирали при снятии амулета. Те, кого лечить не пытались, дожили до вечера. Зато умирали мучительно, сначала расчесывали кожу до крови, потом замирали в параличе и задыхались, когда спазмы доходили до дыхательных мышц. Среди погибших оказался и мятежный брат Пласкония. К прибытию кораблей в Новогерцк все было кончено. Придворные с повинными головами приветствовали нового князя, наперегонки стараясь убедить его, что где-то глубоко в душе они всегда сохраняли ему верность. Новогерцк оказался похож на другие города, которые уже видела Катя. Крепостная стена, внутри мощенные улочки, канавы для стоков, фонтаны для набора воды. Люди. Очень много людей, которые шумели, глазели и воняли. Немного отличался стиль зданий. Стены были кирпичными, окна маленькими в арабском стиле. Дома богатых горожан выкрашены в яркие цвета. На стенах выложены цветной плиткой или нарисованы узоры. Некоторые дома белые с красными узорами, некоторые голубые, а какие-то ярко-желтые. Смотрелось олиповато, но очень празднично. На этом фоне завернутые в цветастые тряпки усталые служанки с большими кувшинами воды на плечах или корзинами на головах, иссушенные солнцем полуголые бедняки, голодные, но веселые дети, экспрессивные торговцы, толстые потные стражники, пухлые черноволосые красавицы, калеки и нищие. Первую ночь после прибытия в город Катя провела в княжеском дворце. Хуже того, она провела ее в спальне князя. Девушке стало любопытно почувствовать себя княжной. Вначале было неплохо. Ужин состоял из замысловато украшенных пряных блюд и большого выбора незнакомых фруктов и овощей. Среди них девушка узнала несколько сортов бананов. Один сорт обжарили в масле с солью и специями, другие подавались свежими или вялеными, как сладкий десерт. Кате понравились плоды хлебного дерева. Она попробовала понемногу все виды блюд с ними. Печеные, тушеные с мясом, сваренные в виноградном сиропе, перетертые и поджаренные в виде сладких блинчиков. За княжеским столом был роскошный выбор вин. Правда, некоторые из них показались Кате слишком сладкими, приторными. Главным недостатком ужина стало то, что на нем присутствовало множество придворных и дворян. Вся эта толпа шумела. Стучала мебелью и посудой, чавкала, переговаривалась, произносила громкие тосты, смеялась. Еще она пахла потом, перегаром, душистыми маслами и пряностями. Интересно, что запахи блюд, гораздо более сильные, чем человеческие ароматы, не раздражали ведьму, а вот человеческие раздражали. После долгого ужина девушка наконец удалилась в покое. Служанки мыли ее, умасливали, расчесывали волосы, массировали тело. Это оказалось чрезвычайно приятно. Ведьма даже решила, что быть княгиней все же не так и плохо. Потом была постель. Секс с Плосконием оставил привкус разочарования. Она отвыкла от бывшего любовника, и их постельные страсти получились неловкими и не всегда уместными. К тому же он еще и ночью ее разбудил. Опять полез со своими ласками. Такое внимание немного тешило самолюбие, но и тяготило. Утром Катя со своей личной свитой съехала из дворца и поселилась на постоялом дворе у въезда в город. С ней остался некромант Барий, окончательно потерявший голову от страсти к ведьме. Служанка Ферта, Реми и еще шестеро дружинников из Тамского княжества. Плоскони остался во дворце, где у него нашлось множество дел, и своих рыцарей из свиты ведьмы он забрал. Девушка вздохнула с облегчением. Ее уже давно душило присутствие князя. Его унылый вид и постоянные попытки вернуть прошлые отношения угнетали. Теперь, когда он не маячит перед глазами, когда его проблемы решены, можно заняться тем, что интересно ей самой. «Барий, а где бы нам найти эльфов?» полюбопытствовала Катя. «В городе они есть. Немного, но есть. На рынках торгуют овощами и фруктами, плодами масличных пальм, кофе. Еще поставляют нашим купцам хлопок-сырец и ткани из него». «А есть у них эльфийский квартал? Какое-то место, где их много?» «Квартала нет. Но есть эльфийские кофейни, где они по вечерам любят сидеть». У Кати загорелись глаза. Она, наконец, может увидеть настоящих эльфов.